Глава 48. Бесчувственная кукла. Шен! Муан только заставил себя двинуться с места, как Шен сел, выпрямив спину и спокойным взглядом уставился на него. «Ты в порядке?» — напряженно уточнил Муан. «Да». Он поднялся с травы и подошел ко все еще лежащей в центре печати девушке. Опустившись рядом с ней на колени, взял ее за запястье, проверяя пульс. Муан поднялся на ноги и подошел к нему. «Как она?» «Будет в порядке», — произнес Шен. «Теперь ей необходимо восстановить силы, вычерпанные из нее проклятием. Подними-ка ее. Нужно отнести ее в дом». «Система», — мысленно скомандовал Шен. «Активируй рояль, который может помочь мне определить местонахождение Мори». «Бздынь!» «Вы исчерпали число бонусных роялей, доступных в данный промежуток времени». «Ты же говорила, что они генерируются в неограниченных количествах». «Да, но есть ограничение на количество роялей в одной сюжетной арке, чтобы сюжет не скатился в театр абсурда и нелепых совпадений. Сюжет важнее всего». «Ясно». Муан поднял Анис на руки. Шен хмуро поглядел на него. «Идем», — произнес он. Они молча пошли к дому старосты. Муан поглядывал на Шена, не решаясь продолжить прерванную беседу, а тот просто молча и целенаправленно шел вперед. Когда они вошли в деревню, Шен вспомнил, что у него не было возможности рассказать Муану о том, что он обнаружил в заброшенном монастыре, поэтому он коротко поведал ему о роли старосты в этой истории. «Нужно рассказать госпоже И, что ее сын жив», — воодушевленно произнес Муан, когда они подошли к дому старосты. «Зачем? Ее сын умер 20 лет назад. А после того, как мы поймаем Мори, погибнет и его тело, жизнь в котором не сохранится без подпитки негативной энергией». «Тебя это устраивает?» — возмутился Муан. «А что я могу с этим поделать? Не в моих силах возвращать людей к жизни или исцелять безнадежно больных. Ты можешь, ну, хотя бы говорить об этом с большим сочувствием?» «Это ничего не изменит. Ладно, клади анис и пойдем». Вопреки ожиданиям Муана, после того, как он опустил спящую девушку на постель, Шен не вышел из дома, а пошел вглубь его. «Госпожа И! Госпожа И!» Дорогу ему преградила служанка. «Госпожа И уже отошла ко сну», — сообщила она, взвизгнув в окончании фразы, так как Шен без должного уважения просто оттолкнул ее в сторону от двери. Открыв дверь и зайдя внутрь, он обнаружил, что служанка не лукавила. Госпожа И на самом деле уже была в постели, но сейчас удивленно моргала, пытаясь сбросить с ресниц остатки глубокого сна. Старосты вместе с ней не было. «Госпожа И, где светловолосый молодой человек, что был с нами?» «Что?» — взволнованно воскликнула женщина. «Я не знаю. Не знаю. Он пропал?» «А где ваш муж, госпожа И?» «Он?» «Неужели все это время, все эти годы вы не обращали внимания на ночи, подобные этой, когда он пропадал?» «Я думала, он мне изменяет». «Правда? Вы правда думали именно так?» — проникновенно спросил Шен, присев на край кровати. «Я...» — женщина растерянно замолчала. «Нет. Я знала, что госпожа Мори — шаманка. Я думала, Ригар связался с темными силами, чтобы отомстить за нашего сына. Сейчас мне стыдно сказать ему что-то против, потому что долгие годы я была рада, когда слышала о новой смерти в деревне и знала, что это он отомстил за нашего ребенка. Сейчас же, должно быть, пришла расплата». «О-о-о!» — наигранно, растроганно протянул Шен. «Ошибаетесь. Расплата к вам придет, если я не найду своего ученика в целости и сохранности. Вот тогда, я вас уверяю, от этой деревни даже камня на камне не останется». Женщина потрясенно вгляделась в его лицо. Ей показалось, она видит перед собой совершенно другого человека. Не того, с кем говорила вчерашним днем. +20 к злодейскому образу», — прокомментировала система. Шен никак на это не отреагировал. Поднявшись, Он стремительно покинул дом старосты, выхватывая меч. Муан поспешил за ним, радуясь, что зрение успело к нему вернуться, иначе деятельный Шен точно оставил бы его где-то далеко позади. Они воспарили на мечах и направились к заброшенному монастырю. Если это не госпожа И, то Шен знал еще только одного человека, которому не безразличны светловолосые мальчики. Правда, зачем он ему, Шен пока не понимал. Но от человека в отчаянии можно ожидать всякого. Добравшись до монастыря, он ворвался в ту же комнату с разобранной кроватью. Помещение пустовало. Обежав вокруг жаровин, Шен не сдержался и прокомментировал. «Нет, только не говорите, что они снова в той пещере». Спустившись в комнату святилища Демна, он так и не вспомнил его имени, Шен уже ожидаемо увидел открытый тайный проход. Муан молча следовал за ним. Пещера все так же освещалась горящими факелами. У омута на темном песке лежали два светловолосых человека. Одно из тел принадлежало сыну старосты, другое все еще было алым. Руки обоих были опутаны длинной красной лентой. Рядом с телами стоял староста, а неподалеку от него — Мори. Шен удивленно уставился на девушку, но не так удивленно, как она на него. «Я ведь проткнула твое сердце. Ты должен был упасть замертво и умереть!» Шен пожал плечами. «Постоянно всех разочаровываю», — произнес он. Взгляд Мори заметался по сторонам, словно она искала оружие или путь к отступлению. Осознав, что сила этого заклинателя настолько большая или странная, что не сработало по всем правилам наложенное проклятие, она тут же объективно оценила, что лучше ей не сталкиваться с ним в открытом противостоянии. Однако путь на лестницу загораживал Муан. «А я вот слегка удивлен, что вы снова вместе. Не думал, что староста и еще захочет иметь с тобой дело после того, что узнал. Просто у меня оказалось устраивающее все стороны предложение». «И какое, позволь мне узнать? Ты, я так понимаю, в итоге заберешь тело его сына, тогда как Ал...» Шен замолчал, глаза его слегка расширились. «Именно», — деловито кивнула девушка. «Мой ритуал позволит переселить душу в другое тело. Сын старосты очнется в здоровом теле, а я обрету прекрасный сосуд вместилище для божественного Демномелоса». «Так вот, как его зовут», — тихо пробормотал Шен. Он больше ничего не сказал. В молчании, воцарившемся в пещере, прошло несколько томительно долгих минут. «Ты больше ничего не будешь делать?» — не выдержала Мори. «Зачем? Твой план обречен на провал». И девушка, и староста вытаращились на него. «Непонятно?» — спросил Шен. «Что ж, объясню. Ваше ключевое допущение ошибочно». Эти странные слова вообще ничего им не пояснили. Насладившись тишиной, Шен обратился к старости. «И каково это? Думаешь, сможешь счастливо жить со своим сыном после всего, что сделал? Или думаешь, твой сын будет рад, что ты подарил ему жизнь ценой другой невинной жизни? Этот мальчик не кидал камни в твоего ребенка. Он за всю свою недолгую жизнь не причинил никому зла. Пару дней назад ему исполнилось 16, и он был так счастлив, уплетая пирог». Руки старосты задрожали. По осунувшемуся, изможденному лицу прочертили дорожки слезы. «Я просто хочу, чтобы мой сын жил». «Твой сын умер 20 лет назад. Ты цепляешься не за жизнь, ты цепляешься за его пустую оболочку. Я сделаю все, абсолютно все, чтобы вернуть ему отнятую у него жизнь». «Что ж, ты сделал более чем достаточно, чтобы я не сожалел о твоей смерти». Шен поднял меч и направил его в сердце старосты. «Убей меня! Пусть только мой сын живет!» «Твой сын, чертов ты безумный слепец, давно уже мертв! Его души нет в этом теле, поэтому она никогда не сможет переродиться в Але! Все, что ты делал все это время, ты делал впустую! только потому, что не смог его отпустить. Не оправдывайся, что делал это ради сына. Ты делал все это ради себя самого». Жестокие слова попали в цель. Иригар вспомнил тот далекий дождливый день. Вспомнил задерживавшего его в дверях знахаря, убеждавшего его, что все к лучшему. Вспомнил свои сомнения, когда медлил, не зная, что будет лучше для его семьи. С тех пор он приложил все силы, чтобы забыть тот момент, чтобы убедить себя, что у него не было шанса его спасти, чтобы убедить себя, что он никогда не сомневался. Ребенок, подкинутый демонами. Возможно, это все же было правдой? Ведь из-за этого ребенка так или иначе вся его жизнь оказалась разрушена. Он перевел взгляд на второго светловолосого мальчишку, лежащего на песке. «А ты, — произнес староста, — ты защищаешь его. Разве не знаешь, что это разрушит твою жизнь?» «Знаю», — просто ответил Шен. «Тогда почему защищаешь? Неужели никогда не закрадывались сомнения? Неужели никогда ты не думал, что ему лучше поскорее умереть?» «Нет». «Почему?» «Потому что он всего лишь ребенок». «Эй, барышня!» — в этот момент отвлек их голос Муана. «Куда это вы собрались на ночь глядя?» Мори попыталась обойти его, но тот заградил ей дорогу. Тогда девушка быстро вынула руку из кармана, которую все это время там держала, и кинула в Муана каким-то порошком, похожим на золу. Муан резко отшатнулся, но плотное облако уже окружило его. Старейшина Пика Славы закашлялся, а Мори метнулась мимо него вверх по лестнице. Муан хотел было кинуться вдогонку, но ноги его подкашивались. Он упал на песок, пытаясь откашляться. Шен хотел рвануть за сектанткой, но в это самое мгновение почувствовал, что меч в его руке, все еще направленный острием в старосту, тяжелеет. Удивленно повернув голову, он увидел, что староста бросился на меч. Сила его желания оказалась настолько велика, что он смог проткнуть себя практически насквозь и, наконец, остановился, не в состоянии двигаться. Из уголка его рта полилась кровь. Шен ничего не сказал, просто смотрел на него. А староста широко улыбнулся перед тем, как испустить дух. Шен выдернул меч из его груди. Староста упал на колени, а затем уткнулся носом в песок. Бессмертный меч Шена жадно впитывал в себя свежую кровь. Старейшина проклятого пика подошел к Калу и склонился над ним. Судя по всему, парень был чем-то одурманен. Шен развязал опутывавшую его руку красную ленту и закинул Ала себе на спину. К тому времени, как он подошел к лестнице, сидевший под ней Муан уже почти выкашлял свои легкие. «Ты нормально?» — уточнил Шен, пальцем дотрагиваясь до его плеча и стирая им слой порошка. Он любознательно понюхал порошок и даже попробовал на вкус, но так и не понял, что это такое. Справившись с последним приступом кашля, Муан с трудом поднялся на ноги, отряхнул одежду и хмуро заявил: «Все в полном порядке». Кивнув и не проявив и доли сочувствия, Шен обогнул его и направился вверх по лестнице с Алом на спине. Постепенно шаг его замедлялся. Примерно на полпути он споткнулся и с силой оперся рукой о стену. «Ты в порядке?» — на сей раз пришлось спрашивать шедшему следом Муану. «Да, просто не могу уже выносить эту боль». «Боль?» — напрягся Муан. Он внимательно вгляделся в его исцарапанное лицо и заметил бисеринки холодного пота, проступившие на висках. Похоже, Шену приходилось прилагать немало усилий, чтобы просто идти вперед. «Словно в сердце вогнали шуруп». Шен все-таки сделал следующий шаг. Затем он подумал, что Муан может не знать, что такое шуруп. «Словно... В общем, ты понял», — разозлился Шен. Муан ничего не сказал, но суть проблемы уловил. Он помог бы ему тащить Алла, но сам с трудом его догонял, все еще не отойдя от воздействия странного порошка. Шену оставалось пройти всего несколько поворотов винтовой лестницы, когда он все же не выдержал и растянулся на ней, уронив Алла. Он прислонился виском к холодной каменной ступени и нахмурил брови от боли. Алл медленно приходил в себя. Открыв глаза, он уставился на лежащего рядом учителя. Вид того был болезненным. «Учитель!» — голос Алла сорвался. Прочистив пересохшее горло, он позвал его еще раз. «Просто оставьте меня умирать!» — простонал Шен, не открывая глаз. Муан почти дополз к ним по лестнице. Отставая на пару пролетов, он все же услышал его просьбу. Через несколько минут он показался на том же отрезке лестницы и тут же не замедлил возмутиться. «Чего вы тут разлеглись? Дорогу загораживаете!» «Просто дайте мне умереть!» — попросил Шен. Так как в голосе его отчетливо звучал сарказм, никто не отнесся к этой просьбе всерьез. Шен вздохнул и приоткрыл глаза. В поле зрения тут же попал взволнованный и бледный Алл. «А вы знаете?» — внезапно заявил Шен, поднимаясь с лестницы и отряхиваясь. «Без этой поклажи значительно легче». «Может, мне поможешь?» — не выдержал Муан. Шен посмотрел на него сверху вниз. Муан буквально полз по лестнице на четвереньках. Кажется, эта тысяча ступеней далась ему нелегко. «Алл, помоги мастеру Муану доползти до ровной поверхности», — жестокосердно скомандовал хозяин проклятого пика. «Кстати, ты вообще как? Живой?» «Все нормально, учитель», — вежливо произнес тот. «Славно». Выбравшись в комнату святилища божества, Шен осмотрелся и задумался, что же сейчас делать в первую очередь. Искать сбежавшую Мори? Или придумать способ избавиться от той сконцентрированной злобной энергии, что хранится глубоко в пещере под этим местом? Если он отойдет отсюда достаточно далеко, а Мори вернется, не окажется ли это его фатальной ошибкой? «Знаешь, вообще ты всегда довольно бледный, но сейчас чересчур», — заметил Муан. «Это просто ссадины цвет лица так оттеняют. Та женщина сказала, что проткнула твое сердце. Думаю, она говорила о кукольном проклятии». «Ты сегодня такой дерзко сообразительный, старейшина Муан», — раздраженно восхитился Шен. «Может, то был волшебный порошок, повышающий интеллект?» «Необходимо найти твою куклу», — игнорируя его слова, произнес Муан. «Давай», — согласился Шен, — «найди. А у меня пока есть дела поважнее». «Поважнее?» «Целый список неотложных дел, в которые не входит поиск иголки в стоге сена». «Необходимо найти сектантку». «Уже лучше», — кивнул Шен. «Как? Пойдем на запах демонической активности? Или приманим ее статуей Деменмо?» «Вот же опять забыл». Боль заставляла его говорить много ненужных вещей. Могло бы показаться, что он неплохо справляется. Юморит. Шен поймал себя на мысли, что он сам себя начал страшно раздражать, и заткнулся. Именно в момент полной тишины, когда Шен раздумывал о том, не слишком ли он много говорит не по существу, Муан размышлял о том, где же в самом деле искать куклу, а Алл просто стоял рядом с учителем и ждал указаний, в помещение, скрытое в толще скалы, внезапно влетела ворона. Истошно закаркав, она принялась кругами носиться под сводчатым потолком. Затем пронеслась в опасной близости от Шена и, заложив крутой вираж, вновь вылетела на поверхность, словно призывая следовать за ней. «Вам ничто не кажется странным в этой ситуации?» — чисто гипотетически уточнил Шен. Муан продолжал хмуро взирать на него. Алл кивнул. Шен понял, что быть лидером — довольно сложная задача. Мысленно махнув на них рукой, он направился вслед за вороной. Подлая птица быстро улетала прочь, теряясь в ночном небе. Следовать за ней пешком не было никакой возможности. Даже летя на мече, различать ее впереди было бы довольно сложно. «Птица, подожди!» — крикнул выбежавший на площадку перед монастырем Шен. Обернувшись, он окинул заклинателей оценивающим взглядом. Оба выглядели не лучшим образом, но Алл все-таки посвежее. «Ты останешься здесь», — Шен указал пальцем в грудь Муана. «Почему это?» — возмутился тот. Мне нужно, чтобы кто-то находился возле входа в пещеру на случай, если Мори вернется и попытается что-то сделать с той темной энергией, хранящейся внутри. Она сцеживала ее туда на протяжении 20 лет. Не думаю, что она готова так легко бросить столь кропотливую работу». «Ладно», — Муан хмуро сложил руки на груди. «Только возвращайтесь быстрее». Шен скривил губы в усмешке. Встав на бессмертный меч, он взмыл в воздух. Ал последовал за ним. Муан проводил их взглядом и отвернулся, возвращаясь к входу в пещеру. На душе его было неспокойно. Птица, которая, казалось, давно растворилась в ночном небе, появилась прямо перед ним. Или это была другая птица? Эти вороны все на один клюв. Шен постарался не терять ее из виду. Птица направлялась в сторону леса кукол. Пролетая над лесом, она постепенно снижалась, а затем резко взяла вниз и врезалась в ствол дерева, мертвой тушкой падая на землю. Шен постарался не слишком этому удивляться. Он приземлился там, куда упала птица. В воздухе пахло болотной сыростью. Густой белый туман плотным пологом стелился по земле, доходя до колен заклинателей. Было практически не разобрать, что под ним. Еще одна ворона вылетела из чащи и заметалась перед Шеном. Он внимательно посмотрел на птицу. «Учитель», — напряженно произнес Ал, осматриваясь по сторонам, — «кажется, мы на самом краю болота». «Оставайся здесь», — сказал Шен, — «а я приму приглашение». «Приглашение?» «Да. Я, наконец, понял, что птички настойчиво зовут меня к себе в гости». «Там дальше болото». «Не беспокойся. Они должны были предусмотреть подобную мелочь». «Я пойду с вами». «А вот тебя не звали». Шен еще раз посмотрел на тонущее в тумане болото. Перевел взгляд на летающую вокруг него ворону, а затем на Алла. Парень напряженно сжимал в руке бессмертный меч. «Ты не можешь пойти со мной. Не беспокойся, я не оставлю тебя одного в этом жутком лесу надолго». «Меня это не беспокоит», — возразил Ал. «Да мне безразлично», — честно поведал Шен. «Просто не сходи с этого места, как тебе велено. Если, конечно, тебе внезапно не расхотелось быть моим личным учеником». Ал вскинул на учителя потрясенный взгляд. Но тот говорил серьезно. Кажется, его разозлило, что Ал посмел перечить его указаниям. «Да, учитель», — хмуро буркнул парень, впервые почувствовав раздражение из-за своей ученической роли. Он вдруг подумал, что все это время неосознанно завидовал мастеру Муану, который может общаться с учителем свободно, на равных. Хотя посмеет ли он сам хоть когда-нибудь заявить, что стал равным этому великолепному человеку? Шен развернулся и крикнул птице, чтобы она показывала дорогу. Та, продолжая все так же бессвязно носиться между деревьями, врезалась в ветку с громким неприятным хрустом и упала замертво. «Вот ведь!» — прокомментировал Шен. Еще одна птица вылетела со стороны болота и громко каркнула. Шен последовал ей навстречу, аккуратно ступая по земле, покрытой густым туманом. Почва под его ногами стала вибрировать при каждом его шаге, словно он шел по настилу, под слоем которого плещется вода. Деревья теперь росли гораздо реже. Густой туман заливал болото, превращая его в молочное озеро. У Шена складывалось впечатление, что он идет по облаку. Постепенно деревья вовсе исчезли, черный лес остался за его спиной. Шен различил впереди большое коренастое дерево. На нем не было листьев, то ли из-за осенней поры, то ли оно давно засохло, но все его ветки, словно наросты болезни, облепили черные птицы. Когда Шен подошел и остановился в непосредственной близости, не подходя к самому дереву, вороны резко взмыли в воздух, словно он их спугнул. Но, заложив вираж вокруг дерева и болота, стая вернулась к нему. И Шен потрясенно наблюдал, как плотная стая ворон складывается перед ним в одну гиперворону, словно они вознамерились устроить вороний флешмоб. Гигантская ворона зависла прямо напротив него. Она ничего не говорила. В конце концов, она не могла бы что-то произнести как человек. Но Шен, наконец, смог понять, что все это значит. «Хорошо», — произнес он. После его согласия ворона разъявила свой громадный клюв и обрушилась на Шена, словно приливная волна, погребая его под собой и разбиваясь о землю, как о прибрежные скалы.